Глава 8. Цари отдельных природных стихий. Предыдущим исследованием было установлено, что соединение священных функций со званием правителя, с которым мы сталкиваемся на примере царя леса в Неме, царя жертвоприношений в Риме и должностного лица, именуемого царем в Афинах, выходит за пределы классической древности и является общей чертой человеческого общества на всех стадиях его развития, от варварства до цивилизации. Далее представляется вероятным, что этот царь-жрец, сочетая жреческий жезл со скипетром, нередко является царем не только по названию, но и фактически. Все это подтверждает традиционный взгляд на происхождение царей по должности и царей-жрецов в республике Древней Греции и Италии. Показав, что сочетание духовной и светской власти, память о котором сохранилась в греко-италийской традиции, на самом деле встречалось во многих местах, мы по меньшей мере устранили подозрения в неправдоподобии этого предания. Теперь мы живем по праву задать вопрос, не было ли происхождение царя леса похоже на происхождение царя жертвоприношений в Риме и царя по должности в Афинах, какими доносит их до нас правдоподобное предание. Другими словами, не была ли его должность наследственной? Не было ли царской династии, которую республика лишила политической власти, оставив на ее долю лишь религиозные функции да немощную тень короны? Для отрицательного ответа на этот вопрос есть как минимум два довода. Первый из них связан с местопребыванием немийского жреца, а второй с титулом царя леса. Если бы его предшественники были царями, он, подобно свергнутым царям Рима и Афин, наверняка поселился бы в городе, скипетром которого когда-то владел его род. Городом этим была бы Ариция, так как ближе города нет. Но Ариция находится на берегу озера в 3 милях от его лесного святилища. Если жрец Неми и царствовал, то не в городе, а в лесу. Равным образом и титул царя леса едва ли позволяет нам предположить, что когда-либо он был царем в обычном смысле слова. Более вероятно, что он был царем природы, точнее царем части природы, а именно лесов, чем и заслужил этот титул. Цари отдельных частей природы, то есть лица, которые, как предполагается, управляют отдельными природными стихиями, вероятно, имели бы больше сходства с царем леса, чем божественные цари, которые интересовали нас до сих пор и которые управляют скорее природой в целом, чем ее отдельными частями. Имеется достаточное количество примеров такого рода царей. На холме Убоммы, вблизи от устья реки Конго, обитает Намвулу-Вуму, царь дождя и бури. У некоторых племен Верхнего Нила, как известно, нет царей в обычном смысле слова. Единственные, кого они почитают за царей, это цари дождя, Мата-Кодоу, которым приписывается способность вызывать дождь в нужное время года, то есть в сезон дождей. До того, как в конце марта начинаются дожди, страна представляет собой опаленную зноем бесплодную пустыню, а скот, основное богатство народа, гибнет из-за отсутствия травы. Приближается конец марта, и глава каждой семьи направляется к царю дождя и дарит ему корову, чтобы тот ниспослал благословенную воду на побуревшие и сохшие пастбища. Если дождь не идет, люди собираются и требуют, чтобы царь дал им дождь. Если же небо продолжает оставаться безоблачным, царю вспарывают живот, в котором он, как гласит поверье, скрывает ливни. В племени Бари один из таких царей дождя вызывал дождь тем, что окроплял землю водой из колокольчика. Аналогичная должность существует и у племен, живущих на окраинах Абиссинии. Вот как описал ее один наблюдатель. Обязанность жреца, Алфаи, как его именуют Барса и Кунама, имеет одну замечательную особенность. Считается, что он способен вызывать дождь. В прошлом такая же должность имелась у алгедов, и до сих пор она является обычным делом среди негров Нуба. Алфаи Барса, к которому обращается за помощью и северный Кунама, живет со своей семьей в одиночестве на горе недалеко от Тембадера. Народ приносит ему дань одеждой и плодами и обрабатывает за него его большое поле. Он царь царей, и должность его переходит по наследству к его брату или сыну сестры. Считается, что заклинанием он вызывает дождь и прогоняет саранчу. Если он не оправдывает ожидания народа и в стране наступает продолжительная засуха, Алфаи до смерти забивает камнями, причем первый камень обязан бросить в него ближайший родственник. Когда мы путешествовали по стране, должность Алфаи все еще занимал один старик. Но я слышал, что делание дождя показалось ему делом слишком опасным, и он отказался от должности. В глухих лесах Камбоджи обитали два таинственных повелителя, известных как царь огня и царь воды. Слава о них разносилась по всему югу громадного индокитайского полуострова. До запада докатилось лишь слабое эхо этой славы. Насколько нам известно, их не видел ни один европеец, и само их существование могло бы сойти за басню, если бы они не поддерживали постоянную связь с королем Камбоджи, который из года в год обменивался с ними подарками. Выполняемые ими царские функции чисто духовного или мистического порядка. У них нет никакой политической власти. Согласно одному сообщению, они живут в абсолютном одиночестве, не видя человеческого лица и никогда не встречаясь друг с другом. Живут они попеременно в 7 башнях, расположенных на 7 горах, и каждый год переходят из одной башни в другую. Люди украдкой подбираются и оставляют в пределах досягаемости все необходимое для их существования. Их царствование длится 7 лет, время, необходимое для того, чтобы поочередно пожить во всех 7 башнях, но многие умирают до окончания срока. Должности царя огня и царя воды являются наследственными в одной, а по другим сообщениям, в 2 семьях царской крови, которые пользуются большим почетом. Они получают постоянное содержание и освобождаются от необходимости возделывать землю. Нельзя, однако, сказать, чтобы этого звания страстно домогались. Когда место освобождается, все кандидаты, они должны быть крепкого сложения и иметь детей, убегают и прячутся. Другой источник, также признавая нежелание наследственных кандидатов принять корону, не подтверждает сведения об отшельническом заточении царей в семи башнях. Он свидетельствует о том, как народ простирается нец перед мистическими царями, когда они появляются в обществе. Ибо в противном случае, по поверью, над страной разразится страшный ураган. Подобно многим другим священным царям, речь о которых пойдет дальше, царям огня и воды не позволяют умереть естественной смертью, так как это подорвало бы их репутацию. Убедившись, что состояние царя безнадежно, его убивают ударом кинжала. Тело сжигают, а пепел благочестиво собирают и на 5 лет делают объектом публичного поклонения. Часть пепла отдают жене, и та хранит его в урне. Урну она носит на спине, когда отправляется плакать на могилу мужа. Рассказывают, что самый влиятельный из двух царей, царь огня, чьи сверхъестественные способности не ставятся под сомнение, совершает богослужение на свадьбах и праздниках и приносит жертвы в честь Ян, то есть духа. В таких случаях ему отводится специальное место. Путь, по которому он идет, устилается белыми хлопчатобумажными тканями. Причина, по которой царский титул удерживается в пределах одной семьи, заключается в том, что семья эта владеет знаменитыми талисманами, которые потеряли бы свою силу или исчезли, если бы вышли за ее пределы. Талисманов этих три. Плод ползучего растения, называемого куй. Его сорвали во время наводнения, и спустя несколько лет он был все еще свежим и зеленым. Пальма ротанг также очень старая, но украшенная неувядающими цветами. И, наконец, меч, содержащий в себе ян, или духа, который постоянно охраняет его и совершает им чудеса. Говорят, что это дух раба, чья кровь случайно попала на лезвие клинка, когда его выковывали, и который, чтобы искупить невольный проступок, умер добровольной смертью. С помощью первых двух талисманов царь воды может поднять ее уровень настолько, что она затопит всю землю. Если царь огня на несколько дюймов вынет из ножен магический меч, солнце скроется, а люди и звери погрузятся в глубокий сон. Если же он совсем выхватит меч из ножен, то наступит конец света. Чтобы получить дождь, этому чудесному мечу приносят в жертву быков, свиней, кур и уток. Его хранят завернутым в хлопчатобумажные и шелковые материи, в числе подарков, которые ежегодно посылает король Камбоджи, имеются богатые покровы для священного меча. Тела обоих мистических монархов, в противоположность обычаю страны, не зарывают в землю, а сжигают, но их ногти, а также часть зубов и костей, благочестиво хранят как реликвии. В то время как труп сгорает на погребальном костре, родственники покойного колдуна убегают в лес, а там прячутся в страхе, что их возведут в завидную должность, которая только что освободилась. Люди пускаются на поиски, и первый, чье укрытие они обнаружат, становится царем огня или воды. Таковы примеры царей отдельных природных стихий. Италия отделена от лесов Камбоджи и истоков Нила большим расстоянием. И хотя найти царей дождя, воды и огня нам удалось, для того, чтобы найти соответствие жрицу Изарицы, который носил титул царя леса, остается еще обнаружить его омонима. Возможно, нам не придется идти за ним в такую даль.